Савье увидит свод латинских небес и созвездия. Барабанные его перепонки еще будут вибрировать, когда волна грохоча ударит о брюхо катера, и морской ветерок будет играть его волосами, которым суждено еще 2 дня бессмертия. На острове мы очень медленно прошли пешком путь от порта до нашего дома. Я догадалась по внезапному молчанию своих водителей, что они все поняли. Поняли еще на катере, а может быть и раньше. Несколько рыбаков, разбуженных нашим прибытием, поспешили к нам присоединиться, ибо к Савье здесь любили. Они проводили наши носилки до конца поселка. Потом, спросив, не нуждаюсь ли я в их помощи, разошлись по домам. 2 человека в санитарной форме, несшие покойника с открытым лицом, да женщина в дорожном костюме, не проронившая ни слезинки, составили весь траурный кортеж. Но он шествовал по немощенной дорожке, среди благоухающих кустарников, под покровом чудесной весенней ночи, и цикады громко распевали свою песнь. А поблизости от птит-комп мы услышали даже лягушек. Мы двигались бесшумно, поэтому они смолкли лишь в самую последнюю минуту. И как только мы прошли, они немедленно возобновили свой концерт. Когда его положили на широкий диван в нашей комнате, когда здешняя чересчур экспансивная служанка отправилась на кухню, где ее ждали водители, когда я очутилась в заперти в этой комнате наедине с моим мертвецом, я, наконец, разрешила себе не действовать и стала ждать. Мне казалось, что постепенно я вся выкарабкаюсь из каких-то глубин на поверхность. Происходило это вопреки моей воле, органически. Горькая печаль, умиление, огромная жалость к самой себе, благодетельные предвестники длительного горя, женская моя слабость — все эти чувства, наконец, возвращались ко мне одно за другим. Я снова научилась владеть обычными человеческими чувствами. И научилась также плакать, в чем было так жестоко отказано мне во время 20-часового пути. Рыдая, я упала рядом с неподвижно лежавшим телом. Теперь я оплакивала к Савье и только к Савье. Все прочее было забыто. Я оплакивала в нем не ушедшего навеки любовника и даже не мужа. Я оплакивала того, кто протянул мне руку, кто спас меня от других и от себя самой и сделал меня чуть-чуть лучше. Ах, какой же малостью ответила я на все эти благодеяния! Доверившись к Савье, я беспечно положилась на будущее и не спешила расплатиться за все, что он для меня сделал. Что принесла я ему взамен? Ужасную смерть. С тоской думала я о его скрытой от меня жизни, в которую я не сумела проникнуть и не проникну уже никогда, которая ускользнула от меня. На смену горю, на смену угрызениям совести пришло полное изнеможение и подкосило меня. Я заснула, словно рухнула в пропасть. Когда я проснулась, было уже совсем светло. Я так и проспала рядом с Ксавье. И, проснувшись, не сразу вспомнила, что Ксавье мертв, ибо левое мое плечо, как обычно, затекло от привычно милой тяжести. Во сне я бессознательно положила голову Ксавье себе на грудь, и мы проспали так до утра. 3. Он покоится на маленьком кладбище возле порта, где уже не хоронят, и где мне удалось купить себе место. Я сама ухаживаю за могилой.